снимаю совет, прочную колечко, люблю тебя и сумку, обращу мне, прячу дверь, и мой хвостик на сосед. Кричу халюка, пусть засохнет все, пусть покурит, что ты спец. Тебя пробежала, она ждет, и никогда всех дойдет.